стресс уметится. Образный захлеб вертится, смеркается. Мой калейдоскоп кипучее движение и кристалл постановка. Солнце помогает мне, белка в колесе, храброе гадание на взлетной полосе. Воспаленной улицы тягостный сироп. Вальс обеснуется, мой калейдоскоп. Кипучее движение и кристалл остановка. Кипучее движение и кристалл остановка. Солнце помогает мне.